Глава 52. Феликс. Надеюсь, что той дозы обезболивающего, что я выжрал, хватит на эту ночь. Не спешу забирать Софию себе. Медленно трусь головкой о заветный вход и кайфую от ее взгляда. Дэйв пальцами терзает ее соски, осторожно прикусывает кожу на шее, ведет по ней языком, дует, разгоняя мурашки, тихо довольно смеется от ее стонов. Не даю ей опомниться, не даю больше думать или сомневаться. Решаюсь. Я с наслаждением разрываю единственную преграду между нами. Громкий крик Софии эхом разлетается по помещению. Наклоняюсь, сжимаясь плотнее в пульсирующую плоть. Ловлю губами нижнюю губку, кусаю, посасываю, облизываю верхнюю. Давид помогает. Он гладит нетронутое до нас женское тело, и то с удовольствием откликается на каждую ласку. Напрягаю бедра, наполняю малышку собой до отказа. София решается на меня посмотреть и даже немного поёрзать. Медленно опустошаю ее тело, также возвращаюсь обратно. Очень бережно, чтобы не причинить больше боли, только удовольствие. Всегда знала, что ты садист. Эта зараза умудряется еще и извить в процессе. Дразнит, играет, совершенно не боится. Дэйв, намекаю другу, что кое-кто вполне готов к настоящему марафону. Друг довольно улыбается и перекладывает Софу на постель. Малышка восторженно разглядывает обнаженного мужчину, вставшего сбоку от нее, его татуировки и шрамы, кубики на прессе и тонкую темную полоску волос, идущую от пупка в пах. Соня тянет свои шаловливые ручки, чтобы потрогать то, куда, помнится, хорошо приложила коленом. Друг перехватывает ее запястья, вдавливает их в подушку над головой Софии и жадно целует в тот момент, когда я делаю новый рывок в горячую узкую девочку. Он в поцелуях пьет ее стоны, ведет пальцем по нижней губке, чуть оттягивая ее. «Ты готова?» — хрипит Давид, прикрывая глаза. Я медленно двигаю бедрами. Соня теряется в ощущениях. Не оставляю ей шанса сказать ему «нет», обрушиваясь чередой ярких, резких ударов в ее тело. «Да», — хнычет София, отвечая на вопрос друга. «Открой ротик, маленькая». Новая просьба и легкое давление пальцами на подбородок. Его член скользит в ее рот, любопытные глазки становятся чуть больше. Давид не торопится, учит, помогает. Малышке нравится эта игра. Она тянется одной рукой к нему, гладит яйца. Дэйв стонет, а меня кроет от всего происходящего. Наша девочка. Точно наша. Смелая, в меру раскрепощенная, готовая ко всему новому. Идеальная во всех отношениях. И вот как мы должны были ее отпустить? Да я еще раз кинусь под пулю, чтобы эти красивые зеленые глаза горели так, как сейчас. Софи позволяет нам все. Отдается полностью, не скрывая, что ей нравится. Смело хватает меня за руку. Сама кладет ее между своих ножек, показывая, чего ей хочется. Моя умница. Со лба капает пот. Слабость берет свое. Но мне плевать, ведь нам так хорошо. Нахожу возбужденный влажный узелок. Глажу его пальцами. Играю, постукиваю. Она глухо стонет, лаская стояк Давида. Демонстративно высовывает язык. Обводит головку. Ведет по всей длине и без стеснения смотрит в глаза. Мне. Хулиганка. Смеюсь, сжимая пальцы. Новый стон. Ее тело сокращается в оргазме. Ее мышцы обнимают плотнее мое возбуждение, не оставляя шанса еще хоть немного растянуть это удовольствие. Рывок. Сжимаю член рукой, труся ее животик, тяжело дыша, и размазывая теплую сперму. Давид тоже не позволяет себе кончить в нее. Он оставляет свои следы на груди нашей девочки. Быстро стерев их, мы ложимся с обеих сторон от любимой. Я никак не могу восстановить дыхание. Малышка обеспокоенно смотрит на меня. «Все хорошо», — шепчу пересохшими губами. «Мне с тобой очень хорошо». «И мне». Давид обнимает Соню, целует в плечико. «Любимая моя».